От уровня карцера-изолятора пришлось подняться не менее чем на километр. Миновали технические палубы, где за задраенными переборками что-то гудело, а двери стерегли хмурые автоматчики. Судя по знаку радиационной опасности, здесь располагались энергетические установки базы. Прошли мимо складских помещений, где тоже встретились посты часовых. Далее была серия лифтов, поднявших нас на жилые уровни, где меня завели в пустую каюту и велели привести себя в порядок. Да, а база-то у пиратов серьезная. Это вам не пара ремонтных летучек, состыкованных с отработавшим свое люксогеновым танкером. Вполне капитальное сооружение. И если сравнивать с Тьерра-Фуэго, как я уже сообщил выше, порядок и дисциплина здесь царили образцовы. «Кто же это им позволил отгрохать такую дуру?» — подумал я, запрыгнув под душ. Судя по расположению помещений, планировка иррегулярная, то есть собирали базу постепенно из разных модулей. Это облегчает процесс, но все же. Многокилометровая станция — это серьезная стройка. Для нее нужно закупать материалы. Неужто закупки всего необходимого в таком объеме нельзя было отследить? Это ведь все не своруешь. Размеры уж больно солидные. Что-то наши спецслужбы совсем мышей не ловят. Я оперативно побрился, состриг отвратительно траурные ногти и прильнул к иллюминатору, который на жилых палубах в обязательном порядке присутствовал, чтобы, значит, не посходил личный состав с ума. База, между прочим, располагалась на планетоиде. Иллюминатор, в который я смотрел, находился метрах в 20 над поверхностью. Стало быть, значительная часть последнего ковчега была заглублена в недра небесного тела. Взгляд упирался в опору немаленькой, ох, какой немаленькой причальной башни. Скользил вверх по листам разномастной металлической обшивки, отливавшей всеми оттенками красного. И там, почти в зените, под нависающим черным козырьком одной из посадочных площадок, истекало кровавым солнечным ветром багровое светило Шау. Красный гигант, пожираемый черной дырой, которая чуть не сожрала меня. «Безрадостно», — констатировал ваш неумелый повествователь. Дверь отъехала в сторону. Меня сейчас же взяли в оборот, водрузили на место пальцевые стяжки, ухватили под белые ручки, ну и вообще совершили различные конвойно-профилактические мероприятия. «Отлично выглядишь, Андрей», — похвалил Тойва. «Сразу видно офицера и его закалку. Будто и не был в карцере 5 дней. Хорошо, кормчий любит опрятного человека». «Ага, спасибо. Без твоего одобрения я прям теряюсь», — ответил я ядовито. «Скажи-ка мне лучше, куда это меня занесла судьба? Мы в системе Шау, это я и сам вижу. Но где мы? Судя по всему, не планета, значит, астероидный пояс. Какой?» «Когда-нибудь ты все узнаешь. Порядок не любит нарушения. Пусть все будет по порядку». Позади раздался голос провожатого. «Ты бы того, заткнулся, Тосанин. Не положено трепаться с чужаком». Тосанин заткнулся. Дальше мы шли в молчании. Я в очередной раз подивился размером базы, так как шагать довелось долго, минут 10. Череда лифтов, лестниц и эскалаторов. А еще было подозрительно безлюдно. «Куда это все пропали?» — подумал я, но спрашивать ничего не стал. В самом деле, странно. Крупный военизированный объект, а за все время встретили 2 человек. Так не бывает. Тело наливалось адреналином. Я боялся. В животе набряк холодный ком. Пальцы начали мелко дрожать. Что меня ждет? И вот крупный холл, о чудо, отделанный деревом. Двери, обычные двери, также в дереве. Помпезное освещение, льющиеся из огромных стилизованных светильников факелов, размещенных в стильных декоративных держателях с шагом в 2 метра по периметру всего холла. Над дверьми резные готические буквы «Temple of Retribution». Я не силен в американском языке и ни черта не понял. Помог Тоссанин. «Мы на месте», — сказал он с гордостью в голосе. «Это храм воздаяния. Сейчас кормчий закончит проповедь и вызовет тебя. Готовься!» «Подготовил бы я вашему кормчему гаду пару маслин из вепря». «Да, видать, время не пришло», — ответил я мысленно. В самом деле, за переборкой было шумно. Там гудели голоса, множество голосов, то и дело перекрываемых одним резким и властным. Впрочем, слов было не разобрать, да я и не особо вслушивался. Своих переживаний выше крыши. А крыша готова от страха съехать. Последние минуты. Из-за переборки раздается смешанный гул, там что-то скандируют. Потом все стихает. Тишину гвоздят шаги, двери распахиваются, изливая потоки яркого света. На пороге стоит человек в нелепом белом балахоне. Он взмахивает рукой со всей возможной торжественностью. «Пусть соискатель войдет!» О да, это был храм. Именно так, с большой буквы. Совсем не Троицкий собор в Петербурге. Но храм — это точно. Огромное помещение с высоченным потолком. По стенам световые панели, выполненные в виде витражей. Под ними какие-то надписи латиницей. Под витражами такие же электрические факелы, как в холле. По сторонам прохода скамьи. 1000 посадочных мест, не меньше. И все заполнены людьми. В торце возвышение наподобие сцены. На ней стоит кафедра. Позади во всю стену массивный деревянный крест, объятый пламенем. Я рефлекторно дернулся. Как же, пожар в отсеке. Но потом сообразил, что это искусно наведенная голограмма. Крест натуральный, огонь поддельный. В таком порядке. Возле кафедры стоял человек, одетый, мягко говоря, неожиданно. В белый смокинг. Это и был Иеремия Блад, человек-легенда, страшная легенда, гроза тримезианского пояса. «Подойди ко мне, взыскующий очищение!» — воскликнул он, а мощная акустическая система обратила слова в грохот. «Меня провели к сцене». Конвоир прошипел на ухо. «Обращайся к нему, кормчий или господин Блад, ясно?» А куда приятнее было бы гражданин-заключенный, эх! «Снимите кандалы! Среди свободных людей нет места кандалам!» — воскликнул страшный клоун в белом смокинге. Стяжки исчезли, и меня стали подталкивать к лесенке, ведшей наверх кафедре. «Поднимись! Смотрите, братья, вот стоит перед вами соискатель. За него просил брат Тоссанин. Если кто-то хочет сказать слово против него, пусть говорит сейчас». Пала тишина. Я смотрел в тысячеликий зал, а зал смотрел на меня, одинокого и беззащитного, такого же беспомощного, как младенец в свой первый день. Секунды уже почти сложились в полновесную минуту. Блад поднял руку, чтобы выплеснуть в пространство очередной декалитр пафоса, когда поднялся некто и громко крикнул. «Он завалил Джо Мафию и вообще нашпионить хотел, как последняя сука! Я его знаю!» «Мы скорбим о нашем павшем брате», — произнес Блад. «Но мне говорили, что он сражен в честном бою. Разве не так, брат Небраска?» «Эге-ге, и точно! Это же Чарли Небраска, мать его за ногу! А честный бой мы тут очень даже помним!» Небраска потупился и нехотя процедил. «Так, кормчий! Раз так, на соискателей нет вины! Ты сам, брат Небраска, в свое время сжег немало наших! Или ты уже забыл?» Что же до шпионажа против праведных? Это грязное ремесло и большой грех. Но что гласят скрижали праведных? Я спрашиваю вас, братья. Грех — болезнь души, но нет греха, который не может быть исцелен огнем. Брат Тосанин просил за соискателя. Он может быть полезен для нашего дела. Мы знаем о нем. Он хороший воин. Это значит, есть шанс очистить его, не испепеляя бренную оболочку. Что говорят скрижали? Кровь — это огонь тела. Следовательно, соискатель может пройти через малое очищение. Так, братья? Так, кормчий, — заревел зал. Теперь выбор за соискателем. Он обернулся ко мне. Ты готов очиститься и вступить в ряды братьев? Я помолчал, совершенно растерявшись. Ну, я как бы уже заявил об этом. Что еще? — ответил я совершенно не в попад. — Мы собираемся доверить тебе боевой флугер, соискатель. Неужели ты думаешь, что твоих слов, слов шпиона и убийцы наших братьев, достаточно, чтобы мы поверили тебе? — Да мне вас обманывать не с руки. Я в эфире такого наговорил, что мне теперь назад ходу нет. Или с вами, или... Блад подошел ко мне и вкрадчиво спросил. — Значит, контракт? — Значит, контракт, — ответил я. Он повернулся к залу, воздел руки и завопил, а послушная аудиосистема превратила вопль в рокот горной лавины. — Соискатель согласен! Зал отозвался дружным ревом, не затихавшим минуту, а то и больше. «Ведите нечестивцев, братья!» «Каких еще нечестивцев? А как же контракт?» Четверо мордоворотов с автоматами и почему-то с масками на лицах вывели двоих. Сильно те люди были не в порядке, так что вывели, выглядело почти как вынесли. Процессия остановилась под крестом, и тех двоих, надо полагать, нечестивцев, уронили на колени. — А вот и контракт, — провозгласил кормчий, указывая на них рукой. — Как я и говорил, ты должен очиститься кровью, а мы... — А мы запишем твое очищение для памяти. Событие-то торжественное. Твое новое рождение и ручательство хорошее. Если у тебя возникнут ненужные идеи, мы это видео... Просто перешлем туда, куда ты сбежишь. Понятно? Надо ли говорить, насколько я торопел? Что же это выходит, товарищи? Что же это выходит? Я не понял. Я что, должен их... Не их. Одного на выбор. Тот, что справа, конкордианская собака из нечестивой конторы Кармаил. Мы его захватили в космосе. Второй — прихвостень зажравшихся и погрязших во грехе Объединенных Наций, которого прислали за нами шпионить, но не вышло. Видишь, даже не отпираются. Возьми нож и убей любого. Это и будет самая лучшая подпись в контракте. Блад улыбнулся. Все его худое лицо излучало злорадство и нескрываемую радость. «Эй, парни! Дайте-ка соискателю нож!» Я не помню как, но в руках оказался стандартный десантный нож. Страшная штука с 15-сантиметровым клинком. Может, его поднесли конвоиры, а может, передал сам Блад. Я был холоден, как лед кометы, и почти при смерти от переживаний. Еще бы! Два человека стояли передо мной на коленях. Два ни в чем не повинных человека, которых я даже не знал. И кого-то мне надо было лишить жизни, чтобы остаться в живых самому. Остаться в живых и служить проклятому синдикату навсегда. Зал выл от восторга и предвкушения, но звуки долетали до меня, как сквозь вату. Я ничего не слышал и ничего не соображал. Я стоял в непослушных ногах перед двумя коленопреклоненными людьми. Конвоиры разошлись в стороны. За спиной где-то возле кафедры вещал Блад, но я не понимал даже, к кому он обращается. И вдруг один из обреченных нечестивцев поднял голову и тихо сказал на чистом русском, чистом настолько, что он мог бы быть ему только родным. И голос его проник в меня вместе со взглядом сквозь рев толпы и вопли Блада. «Режь меня! Это проверка! Если клона, тебя самого порешат! Меня режь! Я обратно на стол к скальпелю не хочу, не выдержу! На органы разберет, сука, живьем! Ты понял? Меня! Пока это зверье не слышит! Все, они идут, меня режь!» И он замолчал. Невзрачный человек непонятного возраста, среднего телосложения, неизвестного имени. Русский человек. Слух вернулся в норму, и руки окрепли. Сзади послышались шаги. Это был Блад. «Ты выбрался, искатель?» «Я выбрал. Я знал, что значит кличка доктор Скальпель. Да и предупреждение недосмысленное насчет проверки. Черт возьми, я просто не могу завалить дело, которое одно у меня и осталось. Ведь если я откажусь, мы умрем оба, и дело останется не сделанным». «Этот», — сказал я твердо. «Но, может, лучше пистолет? Я ножом не умею совсем». «Врешь!» — заорали из зала. «Джо мафию на перо поставил красиво!» «Ты колеблешься и боишься», — ответил Блад, пригладив русоволосый прибор в обильной пудре седины. «Это естественно. Все мы были вялы и слабы». «Нет, мой друг, нож, холодная сталь — это благородно. Ты должен убить его своими руками». «Ну-с, приступим. Этого увести. А этого поставьте так, чтобы все видели». Пара конвоиров уволокла клона, который что-то кричал на фарси, а другие вывели оставшегося на передний край сцены. Туда же меня сопроводил Блад, взяв под локоток. «Начинай», — повелел он. Тысячеглазый зал замер. Тишина оглушала. Вы не знаете, но тишина оглушает не хуже самых громких децибел. Ни скрипа, ни шепота, ни слова, ни звука. Я подошел к нему, моему русскому брату. А он? Он вдруг зашевелился и встал, хотя и не сразу у него это получилось. Встал и повернулся ко мне лицом. И глаза его смотрели в мои глаза. Твердо смотрели, без страха. Когда придет мой час, хотелось бы мне встретить его так же. «Ну, куда вы смотрите?» — начал было Блад. «Поставьте его на колени, а ты отрежь ему гол...» «Сейчас. Сейчас. Солдат имеет право умереть стоя». Я коротко, без замаха, всадил нож прямо в сердце. Кровь брызгнула в долы, и через секунду он был мертв. Тело скользнуло с коленка на пол. «Надеюсь, ты сможешь простить меня, брат. По крайней мере, ты не достался живодеру скальпелю». «Во имя вечности!» — закричал кормчий. «Именем вечности!» — вторил ему зал. «Андрей Румянцев, новый пилот синдиката 3Х». Блад взял мою руку с окровавленным ножом и поднял ее вверх. «Брат Андрей!» Синдикат вцепился в меня крепко, мой внимательный читатель. Так крепко, что я даже и не знал, как вырваться. И смогу ли я вырваться вообще?